на святой горе. Наконец час настал. Утром 26 сентября 1947 года кораблик неспешно доставил нас из мира к Святоименной горе, как бы от берега временной жизни к противоположному берегу, берегу вечности. Мы прибыли в Дафни, главную пристань Афона. Сойдя с корабля, мы вместе с немногими другими сели в лодку, которая шла в направлении Малого Скита, Святой Анны, с остановками у каждого монастыря. Когда мы отошли от Дафни, брань дьявола обрушилась на меня прямо в лодке. Я смотрел на монастыри и на отцов, как на тюрьмы и заключенных, и говорил сам себе: «Как могут жить здесь эти монахи? Как ты сам это выдержишь? Куда ты теперь идешь?» Я был совершенно неискушенным. До этого я не бывал нигде, кроме как в церкви, на базаре, в мастерской моего отца и дома. Все, что я видел сейчас, было для меня вновь. Я никогда до сих пор не путешествовал и не знал, что это такое. И вот теперь я уходил из мира по своей воле, уходил неизвестно куда. Бесы со всех сторон забрасывали меня помыслами. «Как ты пойдешь туда и затворишься там? Горе тебе! Возвращайся назад!» Я очень плохо чувствовал себя. Мне было дурно и телесно, и душевно. Рядом со мной в лодке был один монах. Он пел «Богородице, Дева, радуйся» и «Терирем». У него было прекрасное настроение, а я кипел от помыслов и беспокойства. Я прервал его. «Отче, где Калива, старца Иосифа?» «А почему ты спрашиваешь?» «Я туда направляюсь». «И для чего ты туда идешь?» «Чтоб стать монахом». Он окинул меня взглядом с ног до головы. «Ты для этого идешь туда?» «Да, туда». «Тебе это место не подходит. Там пост, бдение и поклоны. У тебя рука отвалится от крестных знамений. Там тебе невозможно будет жить. Ты ведь доходяга». Я перед этим долго болел. Меня изводила повышенная температура, и врачи не могли определить, что у меня за болезнь. Каждый день я трудился в столярке, часто работал голодным, и меня мучил жар. Так что я стал настоящим доходягой. У меня было только произволение, а сил не было никаких. «Пусть у меня отвалятся и руки, и ноги, но я пойду к старцу. Где он? Не покажете ли мне?» «Вон, видишь ту гору? Маленькую белую каливку. Это там. Лишь только я увидел каливу, как увидел свет. Там свобода, там нет тюрем». И у меня сразу прошло все беспокойство. Это была воля Божия. Мне туда идти. На закате мы, наконец, причалили к пристани Святой Анны. Мертвая тишина, ни одного человека. Старец не знал, что я должен приплыть. Тогда там не было телефонов, чтобы сообщить об этом. Вдруг вижу, как один батюшка с торбочкой и палочкой спускается вниз. Это был отец Арсений. Как только я его увидел, так подбежал, положил земной поклон и благоговейно поцеловал его руку. «Благословите, батюшка». «Не ты ли Янакис из Волоса?» «Да, старче, но откуда вы меня знаете?» «Старец Иосиф знает это от честного предтечи. Он ему явился сегодня ночью и сказал: „Я тебе приведу одну овечку, помести ее в свою ограду“. И я обратился мыслью к честному предтече, моему небесному покровителю, в праздник Рождества которого я родился. Я был очень благодарен святому за заботу обо мне. Я увидел, как подошел еще один батюшка. Отец Арсений пришел вместе со старцем Корнилием. Отец Арсений сказал мне: «Мы оставим отца Корнилия здесь внизу стеречь вещи, а сами пойдем наверх, к старцу. Он нас ждет». Мы поднялись. Какие чувства я испытал! Каким бы талантом кто ни обладал, их не описать. Мы взяли с собой самые необходимые вещи и отправились к старцу. Добрались, когда уже почти стемнело. Мы пришли к каливам, которые первыми встречались путнику, пришедшему в общину старца Иосифа. Все они находились на крутом склоне горы. Это было основное жилище общины, а калива старца чуть поодаль, в более пустынном месте. Вся эта сторона горы была неприступной. Как только мы подошли к первым каливам, туда, где в пещере была церковка честного предтечи, батюшка Арсений ударил в железное било, подавая сигнал, что мы прибыли. Сразу ударил в свое било и старец, дав знать, что услышал наш сигнал, и вошел в свою каливу, чтобы творить умную молитву. Мы же пошли отдохнуть. Это был вечер субботы. Сюда, в пустыню, должен был прийти отец Ефрем из Катунак, чтобы служить литургию. Поэтому отец Арсений сказал мне: «У нас будет литургия. Разбудите меня». «Ты что, думаешь, мы оставим тебя спать?» «Ну да откуда же тебе знать, бедняги, куда ты пришел? Теперь тебе придется просыпаться рано».